ситуация. Когда нет возможности и власти для решения конфликта, обычно реализуется стиль уклонения. В каких случаях еще используется стиль уклонения от конфликта? Решение. Стиль уклонения от конфликта используется тогда, когда проблема не очень важна, разногласия несущественны по сравнению с другими более важными задачами. Невозможно, нет желания решить вопрос в свою пользу. Мало власти для решения проблем желательным способом. Решение проблемы может ухудшить ситуацию. Необходимо выиграть время для изучения ситуации, получения дополнительной информации. Позже ситуация может быть решена при благоприятных условиях. Уход от проблемы, которую создает конфликт, может иметь: первое, бессознательный характер, например, когда во время стресса возникает обморок, отключающий человека от стрессовой реальности. Второе, сознательный характер,